Почтенный господин Ван отправил своего сына на экзамены в столицу, начала рассказчица. Лил сильный дождь, и молодой Ван, добравшись до одной деревни, решил укрыться там от дождя. В этой деревне жил некий Шэньши по фамилии Ли, которого связывала давняя дружба с отцом Вана. Господин Ли приютил молодого Вана у себя в кабинете и предложил ему пожить там несколько дней. Старый Ли не имел сыновей, у него была лишь красавица-дочь, которую звали Чу Луань. Она умела играть на цине и в шахматы, хорошо знала литературу и отлично рисовала. Так вот почему рассказ называется «Феникс стремится к Луаню», — воскликнула матушка Дзя, прерывая рассказчицу. «Феникс стремится к Луаню» — игра слов. Слог «фын» из имени Ван Си Фын означает «феникс», а слог «луань» из имени Чу Луань означает «сказочную птицу Луань». «Можешь не продолжать, я уже догадалась. Ван Си Фын попросил себе в жены Чу Луань». «Вы уже слышали этот рассказ?» – удивилась рассказчица. «Разве есть на свете рассказы, которых не слышала бы наша почтенная госпожа?» – восхищенно воскликнули присутствующие. «Даже если она не слышала, все равно догадается, о чем там может быть речь». «Все эти книги и рассказы на один манер», — продолжала матушка Дзя. «В них всегда говорится о красивых девушках и талантливых юношах, и это уже неинтересно. Потом представить чью-то дочь в самом неприглядном виде и называют ее красавицей. Да и написаны они так, что ничего увлекательного и загадочного в них нет. Стоит прочесть первые строки, как сразу же появляется семья деревенского Шэньши, а отец девушки непременно высший сановник, либо первый министр. Барышню все любят, берегут ее как драгоценность. И барышня эта, как правило, знает литературу, разбирается в этикете, отличается необыкновенным умом и вдобавок невиданная красавица. Стоит ей встретиться с каким-нибудь талантливым юношей, будь то родственник или друг их семьи, как она мечтает выйти за него замуж, забывает своих родителей, перестает думать о книгах, и для нее уже ничего святого нет. Да разве такая девушка похожа на настоящую красавицу? Пусть она будет сверхучена, но если она позволяет себе совершать такие поступки, разве можно назвать ее добродетельной красавицей? Или же, к примеру, мужчина, пусть даже самый талантливый, но если он сделается разбойником, разве закон станет учитывать, что он гений и не привлечет его к суду за разбой? Ясно, что сочинители не знают, о чем пишут. Кроме того, если говорить о знатных и образованных семьях, где все дочери грамотны и знают этикет, и где даже их матери умеют читать и писать, а отцы, покинув службу, на старости лет живут дома, за дочерьми, естественно, присматривает много служанок. Так почему же в этих книгах при всех обстоятельствах о происходящих событиях знает только барышня да ее доверенная служанка? А чем занимаются остальные? В начале книги об этом умалчивается, да и в конце не дается ответа. Своими рассуждениями почтенная госпожа сразу разоблачила всю ложь, на основе которой пишутся такие книги, засмеялись все присутствующие.